Похмелье. На Риту Копейкину Владик Кайдалов смотрел с ненавистью, равной зависти к своему совместнику. «Владислав», — сказала Лера, — «если не выслушаешь Риту, ты ее осчастливишь. Таким кавалером грош цена, и такого родственника я бы не хотела иметь». Валерия отвернулась и отошла в сторону. «Владя, я не знала, что твой закадычный друг негодяй. Я случайно узнала, что вы с ним на рогатях. А потом он заманил меня в клуб на репетицию и полез домогаться. Можешь убедиться, я ему все лицо ногтями содрала. Подружек у меня среди его тоскучек нет, а пришла тогда к нему из-за тебя. Он пообещал меня с тобой познакомить. В общежитии с Халатом и Куревым это была шутка. Эдик сказал, что все это, чтобы разыграть тебя. Я приехала сказать тебе правду, чтоб ты не переживал. Я знаю, что поглянулась тебе, и ты мне тоже». Рита приблизилась к Владиславу молча. Талия прижалась к перилам и полетела в воду. Перила не выдержали, может быть, из жалости к ее судьбе. Владик удержался на мостике, но тут же прыгнул в воду, подхватил Риту на руки и, шатаясь, вынес ее на берег. Он так и стоял, не опуская девушку на землю. А Рита была на седьмом небе. К ним подошла Валерия. «Ну?» Она смотрела на Владика, который не отпускал ее сестры, его пошатывала. «Да отпусти ты ее, наконец! Владислав, сколько ты ее мокрую курицу будешь держать?» «Долго. Всегда», — сказал парень. Его мотнуло в сторону, он, запнувшись о маленький бугорок, упал на бок, но Риту из рук не выпустил. «Вай, ну и бесина!» — засмеялась Рита и клюнула губами Владика в щеку. Поднявшись, они ушли к Владику домой. В кладовке Валерия помогла Рите отжать платье, а потом и поменялась с ней своим сухим. Владик потащил их в свадебную толчею. «Друзья!» — закричал Владик. «Послушайте меня!» Но компания выпивших людей на него ноль внимания. Тогда он выхватил у завклубом баян и, нажав пальцами на множество кнопок, сделал несколько рывков баяна. Раздались оглушающие звуки. Многие обратили внимание, прекратив разговоры. Естественно, прекратилась и пляска. Сосед продолжал спор со своей женой, а, получив от Владика затрещину, заткнулся. «Слушай меня, честная компания. У нас появилась не только новая родня. Зять Василий Ефимыч, его мать Устинья Ивановна. Ермолаевна», — подсказали ему. «Какая разница, наша сватья». «Ну и приехала на праздник моя невеста Рита», — он обернулся. «Рита, где ты?» Смущенную девушку вытолкнули из задних рядов. «Мама, тятя, прошу жаловать мою невесту Риту». Он не дал ей раскрыть рта. «Прошу только жаловать, а любить я буду сам, только один. Вам любить ее не надо, надо принимать, и с вас взятки гладкие. А ты, Васюха, зятек мой, не прощай меня, мы с тобой еще подеремся». «Владислав», — ударил ладонью по столу Платон, — «не ставь в одно стойло два коня. Сестру чествуешь, так и чествуй, прикрой свое зипало». Тася на свадьбу притянула за собой и тетку Марфу, заядлую курильщицу и матерщинницу. Свадьба была в самом разгаре. Тетка Марфа уложила со смеху всю свадебную компанию. Она смешно рассказывала про себя, выставлялась в невыгодном свете, прикидываясь бестолковой. Умела заядло плясать, виртуозно играла на гребенке с приложенной к ней бумажкой, свистела на тонкой пленке от бересты. С Ермолаем Башариным они сыграли мужа и жену, бестолковую супружескую пару. Но только наоборот, Марфа играла мужа, надев кепку и соорудив из мочалки бороду, а Ермолай был женой, подвязанный платочком и сильно изменив свой голос. Марфа играла Растатура, а Ермолай — Растатуриху. Потом они, сменяя друг дружку, пели соромские частушки. Марфа Растатур запевала. «Как на Шиловском шоссе вышла катастрофия. Муж попал под колесо, а жена под шофера». Ермолай Растатуриха подхватывал. «Я миленочку сказала, обними меня, родной, Амеленок отвечает: «Я сегодня выходной». «Ты людям расскажи, чем ты занимаешься, где робишь, какое жалование получаешь?» — пищит Ермолай. «Я уже назанимался, роблю как волк, получаю бешеные деньги», — басит Марфа. «А где твои деньги? Я их не видела». «И не увидишь, они же бешеные, сдичали и в лес убежали». «Дома часто принципиально не ночует». «Ага, в отрезвителе, там у меня место забронировано». «Мы решили с Растатуром путешествие вокруг света совершить. За 8 бутылок», — бубнит Растатур. В разгар веселья Владик увидел пробирающегося через толпу Эдуарда. Сердце его учащенно заколотилось. Он быстро подошел к Василию и шепнул тому на ухо: «Эдуард здесь». Анисья, проследив за взглядом мужа, тихо вскрикнула. Появление Эдуарда не предвещало ничего хорошего. Напряжение, как волна от разорвавшегося снаряда, покатилось по гостям. Все разом перестали шуметь и повернулись в сторону пришельца. Его лицо было в царапинах. Василий обнял Анисью, как бы прикрывая ее от опасности. Платон, расправив могучие плечи, медленно поднялся из-за стола. Просковья, отвлекшаяся в этот момент, давая распоряжение принести новую порцию браги, взглянула удивленно на мужа, спросила: «Что-то случилось?» «Еще ничего», — ответил грозно Платон. Эдуард сказал: «Владислав, можно тебя на минутку?» Язык его заплетался. Владислав подошел к Эдуарду. «Владик, я приехал, чтобы ты дал мне по морде. Я это заслужил». «Ладно, ладно, пошли, пошли в сторонку», — сказал Владик. «Пошли», — повиновался Маркшейдер, и, влекомый Владиком, пошел следом. Они направились за Кайдаловский огород. Василий тоже встал. Анисья вскрикнула: «Вася, ты куда?» Она была сама не своя. Платон ее успокоил: «Ничего, ничего, доча. Пусть проветрится, я тоже пройдусь». И он вышел за ворота. Владислав повернулся, сморщился, замахал руками, взорвался: «Куда вы прете? Это не ваше дело». «Врежь мне, Владик, я гад». «Ну хорошо, я врежу тебе. Ты что, другим будешь?» «Врежь, но я прошу». «Руки не хочется марать». «В таком случае бочку на меня не кати». «Анисью, твою сестру, я люблю. Наверное, первый раз в жизни я люблю девушку». «Люби, но не мылься. Бриться все одно не будешь». Прошло полчаса, а товарищи шли и шли, удаляясь от свадебного веселья. «Ты понимаешь, Владик», — говорил Эдуард, — «жизнь всегда наполовину интересна и совсем неизвестна. Ты слишком вслушиваешься в жизнь, поэтому ты ее плохо слышишь. Много философствуешь, а на жизнь надо смотреть проще. Ты хорошо натарел говорить, Эдик. Твое красноречие выше твоего умения. Ты не умеешь жить, и своему неумению ты учишь своих кружковцев. Ты заражаешь их своим умом, своей рассудительностью и своим безрассудством. Почему ты так поступил с Ритой Копейкиной?» «Но вдарь меня, сделай мне больнее, чем теперь. Но если я мразь...» «Я первый от тебя отвернулся, первый подаю и руку, а ты ее принимаешь. Но если ты дружишь с мразью, скажи мне, кто ты?» Они увидели Василия, который приближался к ним. Владик махнул ему рукой: «Иди, дескать, мы сейчас придем». «Ты понимаешь, Эдик, ты подстрекатель. Твои слова как барабанная дробь. Ты холерик, тебе трудно быть умеренным, но ты же артист. Тебе охота играть, выходить на публику, рисковать. Ты много знаешь стихов, кусков из пьес. Но знание вещей и знание слов, наверное, разные вещи. Ты ценитель красоты, но ты и циник». Эдуард начал тереть лицо и как бы стер с него маску. Устало сказал: «Красота — это случайность. Добра нет». «Чё тебе далась моя сестра? У тебя вон сколько красивых, как ты выражался, прелестных девушек». «Женская прелесть до удовлетворения», — со вздохом ответил Эдуард. «Ты понимаешь, Владик, мне скучно. Не знаю почему, но мне скучно. Скучно, хоть застрелись». Когда Василий подходил к бурлящему свадебному веселью, главным действующим лицом которого он был, навстречу ему вышла Ермолаевна. В глазах ее светилась забота. Этот взгляд он видел в детстве. И он понял, да, Устинья Ермолаевна появилась в детском доме до того, как стала в нем работать. Он начал понимать, чем его отталкивала она – угодливостью. Чем стало ему интересной после того, когда он узнал, что она его мать, это сдержанной холодностью и как бы отстраненностью, но не показной нежностью. И теперь Василий понял, что у него началась совершенно другая жизнь. Взгляд Ермолаевны был направлен через его плечо. Он обернулся и увидел тетку Неверу, с которой не встречался месяца два и не знал, где она была. Она подошла, сотворила троекрестие, обняла Василия, три раза поцеловала его в обе щеки и три раза почеломкалась с ним. «Счастье доли тебе, Васенька!» «Спасибо тебе, тетка Невера! Счастье вот оно!» Он распростер руки в разные стороны. «А долю я нашел. Это моя мама». Женщины низко поклонились одна другой. «Пойдем, тетка Невера, я тебя с моей половинкой познакомлю. Мама, а ты?» Тетка Невера появилась в тот момент, когда гости приустали и сели за столы. Василий приблизился к Анисье. Невера поздоровалась со всеми присутствующими. Потом молча подошла к молодым и положила между ними янтарные четки. «Да ты что, тетка Невера?» «Не противьтесь, дети. Это самое дорогое, что есть у меня». Она помолчала, сглотнув подступившие слезы. «Это вам на счастье. Их мне подарил мой Рома в тот день, когда я родила ему сына нашего, Гошу». Губы ее вздрогнули. Просковья поднесла ей на тарелке бокал араки. Невера, будто очнувшись в полной тишине, взяла бокал, отпила, вытерла уголком платка рот и не крикнула, а сказала: «Горько!» Все подхватили. В Шиловске теперь Невера обладала каким-то мистическим авторитетом. Молодые поцеловались. За столом поднялась суета, и никто не заметил, как тетка Невера повернулась и быстрым шагом пошла от застолья. Она заступала в ночь на охрану арестованного. Так как в ограде было шумно, концерт детдомовцы решили устроить шагов за сто на поляне. Молодоженам поставили скамеечку, на которой примостились обе матери, Просковья и Устинья. Перед ними на траву уселись Платон и Владик. Бася объявила концерт художественной самодеятельности детского дома. У всех старших артистов блестели глаза. Причину этого блеска знали Василий и Евдокия Широкова. Младшим подавали сладкий морс, а старшим — квас. Василий попросил Широкову налить в квас брашки. После хора, который спел две песни, пел Митя Труфанов, Кавак. «По мосткам тесовым вдоль деревни ты идешь на модных каблуках. Пред тобой склоняются деревья, звездочки мигают в облаках». Эту песню он пел только для Анисьи, негромко, но все затаили дыхание. Другая песня «Влюбленного бригадира» достала всех до сердца, особенно куплет: «Раздели ты мое одиночество, хоть улыбкою ответь моей любви, и зови ты меня не по отчеству, а по имени просто зови». Четыре девочки, переодевшись мальчиками, исполнили матросский танец «Яблочко». Веселое оживление вызвали частушечницы. «Двадцать с лишним лет летала кайдалухала, а теперь Анисья стала Карнаухова». Частушечницы складно и нескладно помянули многих присутствующих, но всех повергли ниц Адыгей и Дувак. Адыгей завернул Дувака в пикейное покрывало, которое им одолжила Просковья. Магическими жестами погрузил его в гипноз и с помощью пасов поднял его параллельно земле. Потом опустил тем же способом. Получилось очень убедительно. Разоблачать трюк, как это было в детдоме на концерте, мальчики не стали. Публика их приняла восторженно. Устинья Ермолаевна хохотала от души. Она находилась в приподнятом настроении, хоть почти и не пила, только прикладывала рюмку к губам. «Эти сорванцы у нас самые вытворливые», — говорила она. «Все чонить да отмочат». В это время плотник Стефан Набор, обладатель самого крупного дряблого на свете носа, подвез на двухколесной тележке, что он ласково называл «моя таратаечка», две огромные кастрюли. За ним с черпаком шла повариха Шура. Обитатели детского дома объявили обструкцию. Ни один из них не явился на обед. «Если Гарай не идет к Магомеду», — решила Шура, — и сделала. Ребятня поздно обедала на поляне, а плотника Стефана Сазоновича и повариху Шуру оштрафовали за свадебным столом. Четыре сорванца в стороне играли в свою любимую игру — в зоски, каждый за себя. С отчаянным видом наяривал по свинчатке чахлый, он лидировал. Трое его компаньонов ревнительно переживали. Ребятишки на поляне гоняли мяч, среди них толкался песик Серко. «Глядите, братва, Орджоникидзе учится гонять футбол!» — закричал Кубик, ударил ногой мяч. «Давай, Серго, гони его!» Серко на самом деле норовился схватить мяч, но тот от него удирал. Ребятня и взрослые катались со смеху. Мяч с берега скатился в реку, пес не раздумывая за ним. Но и там получалась та же картина. Мяч попал на стрежень и поплыл по речке. Серко выплыл на берег, отряхнулся и пошел по суху рядом с плывущим мячом. Ермолай Башарин было пошел за ним, но увидал, как Евдокия Широкова нырнула в кайдаловскую кладовку. Окольными путями мужик пустился вслед за бывшей своей дролей. Плотно на крючок затворил дверь, прижал Евдокию к мучному ларю, ухватил за пышные ягодицы. «Дуська, ух ты и бравуша стала, и жирнуша!» «Да будет тебе, Ермошка, все прошло. Что прошло, того уж не вернуть. Ты тогда обзарился на Оганьку. У меня выбор был не густой, Прошка, да ты. Ты к Оганьке, я к Прошке». «Как у тебя с двумя-то мужиками насчет картошки дров поджарить?» «Попустись, я с имя уж скогда не сплю. Терентий, правда, околачивается возле меня до ребятишков. А так? Так я не загруженная. Да убери ты свои лапы с холок. Че думаешь, я проснусь к тебе? Была нужда, ты двух баб ухайдакал. И опять холостой. Ну-ну, Ермоха, не балуй. Куда ты полез, бесстыдник?» Послышался детский голос. Евдокия отшлепнула руки Ермолая, опустила подол, поправила блузку. «Кирька прется». «Ладно, стемнеет, за огородьями подле ерника потолкуем». Наказала Евдокия старшим детям следить за Кирей, взяла торбу, в которой приготовила нужные ей манатки, овчину, дождевик, телогрейку, кусок старого потника. Забросила торбу в кайдаловский огород, пошла в условленное место. Евдокия Широкова последнее время не знала выйти насчет спиртного, а тут еще навязался петушиный хвостик, а донок в крынке оказалось многовато, поэтому ее развезло. «Ну че?» Ермолай знал, что женщина от него без ума. «Ну че? Ничего. Ага, ничего. Сходи вон в кайдаловский огородчик, притащи торбу с манатками». Ермолай бросил торбу к ногам Евдокии. Она быстро соорудила ложе на земле между кустами. В готовности распласталась на куске старого потника и на овчине. Какое-то время в ернике раздавалось тяжелое дыхание да удовольственное постанывание Евдокии. Потом ее удивленный голос. «Ты че еще? А я все». «Че, хва?» «Нет, как хошь». Евдокия пришла в ужас. От удара дубинкой по голове ее сударика Ермолай вздрогнул, выгнулся и обмяк. На ее шею и грудь брызнула кровь. Она столкнула с себя Ермолая, вскочила на колени. Перед ней стоял ее второй муж Терентий с огромным дрыном в руке. Она на коленях поползла назад, ожидая, что ее ждет участь Ермолая. «Докатилась!» Терентий бросил в сторону сутунок. «Текай, Мацеда, пока не поздно». Они кинулись прочь. «А лопать?» — испуганно сказала Евдокия. «Надо забрать. Увидят, узнают». «Еще браве. Терентий начал соображать, чего он натворил. «Домой-то кровь!» К утру они справились с основными уликами, закопали все, что могли, окончательно протрезвели. Евдокия сказала, что ей надо идти к Карнауховым, могут догадаться. «Пришла пособить, убраться. Гулять-то, видать, продолжать будем. Гости-то поредели. Где Марфа, где Ермолай?» «Ермолай твой, видать, стриганул в стрижи». Платон в подштанниках бухой сидел за столом, с отвращением тянул брагу из зеленой кружки. «По что же это он мой?» — насторожилась Широкова. «В молодости-то до Прохора. Он твоим сударином был». «Ну, было, сплыло, уплыло». Евдокия засуетилась. На кухне она была первой, приготовила завтрак. Похмелье началось с самого утра и продолжалось, как заведено в Приоргунье, 3 дня. Спустя неделю Терентия и Евдокию арестовали. Евдокия сразу созналась, что она была с Башариным во время его убийства, но кто его убил, она не знает. Терентий запирался недолго, и ему дали срок. Титыч добился свидания с осужденным. Он заверил Терентия, чтобы тот не переживал за детей. Он, мол, побеспокоится обо всех. Но Евдокия Титыча к детям не подпустила. Она пообещала дождаться Терентия из тюрьмы.